Благодарю вас за молитву и так время от времени вспоминайте о нас. Будем вам очень благодарны. Я имею в виду в молитве. Я хочу первое, что поблагодарить всех тех, кто пришел сегодня на служение, все тех, кто сегодня есть. Спасибо вам большое. Я очень рад быть вместе с вами. Знаете, так молился в своем сердце, что важно для молодежи сегодня. И так, глядя этот фильм, снова пересматривая его, и глядя на то, что происходит, глядя на то, что происходит вообще во всем мире, да, мы видим, что очень много зла, правда? И что я увидел, находясь в Америке, что в Америке тоже есть зло. И я хочу вам гарантировать, вы молоды сейчас, но я точно знаю, я гарантирую вам, что вы обязательно столкнетесь со злом. Может быть, многие из вас уже столкнулись со злом. Что делать тогда? Вы знаете, Библия не говорит нам, что когда мы поверим, когда мы уверуем, зла вообще не будет. Иначе Иисус не молился бы своей первосвященнической молитвой, 17 глава Евангелия от Иоанна, помните, когда Он говорит: «Я не прошу, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла». Значит, нам придется столкнуться со злом, независимо от того, в какой стране мы живем. Да, может быть, в Украине зла немножко больше, но здесь оно тоже есть. Бог дал мне такую благодать проповедовать в Портленде, в тюрьме. Там, вы знаете, я увидел, что тюрьма у них тоже переполнена, свободных мест нет, так же, как в Украине. Значит, зла достаточно. Вот эти все люди, эти дети, улицы, почему они убегают на улицу, почему они прячутся? Они думают спрятаться от зла, они думают убежать от зла. Но ничего не выходит у них. И вы знаете, Библия говорит нам, 12 глава Римлянам, апостол Павел, последний стих этой главы, 21 стих, говорит так, обращается к верующим людям и говорит так: «Не будь побежден злом». Если Слово Божье говорит к верующим людям, это к христианам в Риме, а вы знаете, что Рим на то время это была самая могущественная империя, римляне – это были самые уважаемые во всем мире граждане. Рим – это был как Соединенные Штаты сегодня. И апостол Павел именно в послании к римлянам говорит: «Не будь побежден злом». Не имеет значения, гражданин какой ты страны, пусть даже самой сильной, пусть самая сильная армия у этой страны, пусть самая сильная экономика, но знай, зло все равно захочет победить тебя. Не будь побежден злом. Вы знаете, слово «побежден» означает сражение, войну. И Библия говорит нам, и каждый из нас должен приготовиться к войне, к борьбе со злом. Хочу немного сказать о том, кто автор зла. Откуда оно берется, это зло? Библия учит нас, что зло не приходит от Бога. Библия учит нас, что дьявол – автор зла, и он тот, кто распространяет зло на земле. Библия учит нас, что Бог не есть автор зла, он не искушается злом. Бог не стоит за злом. Откуда же оно берется и как распространяется? Библия говорит, что дьявол был первый, кто принес зло на эту землю. И посмотрите, 4 глава, книга пророка Осии. Со 2 стиха я буду читать. Вы можете просто слушать и записывать. Я смотрю, некоторые очень долго ищут. Книга пророка Осии идет после книги пророка Даниила. Книга пророка Даниила идет, значит, после книги какой? Да, спасибо, что вы знаете. Не хватало, чтобы еще вы не знали. Итак, книга пророка Осии, 4 глава, со 2 стиха. Послушайте внимательно. Клятва и обман. убийство и воровство. И прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Не похоже ли это на наше время? Ничего не напоминает вам это? Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Вы знаете, сегодня в Украине зло настолько сильно распространяется, что даже рыбы гибнут. Настолько эти заводы прямо сливают эту гадость всю в реки, в звери. У нас не встретишь так этих козочек или там еще кого-то, чтобы они вот так себе ходили. Это невозможно, это надо 5 дней в лесу дежурить, чтобы увидеть мельком одним глазом. Почему? Зла много. Зло распространяется, идет по земле и распространяется даже на животных. Но посмотрите, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Кажется, что пророк смотрит в наше время. Разве это не напоминает вам наше время? Разве сегодня этого не стало очень много? Разве этого не стало очень много в мире? Разве, к сожалению, это не приходит и в наши церкви? Включишь новости, посмотришь, кровопролитие за кровопролитием. Прелюбодейство сегодня уже не считается грехом, а это уже называется класс. Чем больше у тебя у девушек мужчин, чем больше у мужчин девушек, это значит, это хороший парень. Зло распространяется. Распространяется клятва и обман. К обману мы уже настолько привыкли, что нас удивляет, когда люди говорят правду. Нас не удивляет сегодня, когда люди обманывают. Но нас удивляет. Этот человек сказал правду. О, что с ним? Он сумасшедший. Вы знаете, у нас так, когда к нам приходят на реабилитацию люди. Когда люди приходят на реабилитацию, значит, предупреждаю всех. Будет говорить кто-то один, остальные будут слушать. Если хотите говорить, я уступлю вам место. Хорошо? Договорились? Говорю это не потому, что страдаю больным самолюбием, а говорю это потому, что если ты хочешь, чтобы Бог презрел на тебя, нужно иметь почтение к Божьему Слову. Библия так говорит. Если не будет благоговения пред Божьим Словом, люди попадают под проклятие. Я люблю вас и не хочу... Сегодня многие молодые люди думают из церквей, из верующих семей. Почему проклятие нас сопровождает? Вы знаете, что есть такие? Из верующих семей их сопровождает проклятие. Почему? Потому что приходят в церковь, приходят на собрание, во время служения телефонами играются и болтают друг с другом. И знаете, что это? Человек попадает под проклятие. Я вам говорю это. Библия так говорит. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Проповедника можно не уважать, но он человек. За это под проклятие, хотя их тоже надо уважать. Но когда человек не уважает слово Божье, он вызывает гнев Божий на свою голову. Не делайте этого. Я вас сильно люблю и потому не позволю вам в моем присутствии, чтобы так было. Хорошо, вы не обидитесь, потом вы будете меня благодарить когда-то, когда-нибудь, через какое-то долгое время. Итак, когда у нас приходят на реабилитацию люди, когда они каются, а у них в основном это преступники, и за ними тянется какой-то шлейф преступлений. Они рассказывают об этих преступлениях. И знаете, что мы делаем? После того, как они укрепятся, после того, как они станут на ноги, некоторые из них примут водное крещение, мы отправляем их в милицию, чтобы они сдавались. Ну и рассказывали, что они делали, исповедовали свои грехи. Они рассказывают правду. Некоторых из них сажают в тюрьму снова, они уже идут миссионерами в колонию. Некоторых прощают, но знаете, что происходит с милиционерами? Их удивляет, они берутся за голову, как люди могут говорить правду. Сегодня удивляет людей то, что кто-то может говорить правду. Клятва и обман, убийство и воровство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Почему зло распространяется по земле? Сказать вам, вы молоды. Кто-нибудь хотел бы останавливать зло? Здесь есть такие? Кто-нибудь может дать мне знать, что такие есть, подняв руку? Немного. А что остальные? Хорошо, я надеюсь, что к концу этой проповеди хотя бы на одного человека станет больше, кто захочет останавливать зло и выступить против зла, не плыть по течению. Почему оно распространяется? Посмотрите первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы» или «сыны Господни». «Ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились». Посмотрите, Библия дает нам ответ, почему распространяется прелюбодейство, почему зло распространяется по земле. Потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Итак, когда богопознание останавливается, когда церковь не служит этому погибающему миру в том, чтобы они понимали, узнавали Бога, зло будет распространяться. И всякий раз, когда церковь проповедует истину, не только внутри себя, но она выходит, выходит на улицы и проповедует не просто правду. Знаете, я сегодня слышу, что происходит, там воюют с этими геями, транспаранты и то, и другое. Но скажите, это победа или нет над злом? 2% победили. А богопознание пришло к этим людям через это. А милосердие, а истина. Я вам хочу сказать, как граждане победили, как христиане еще нет. Потому что зло могут остановить не проценты, не транспаранты, хотя как граждане должны это делать. Зло может остановить только богопознание. Когда человек познает Бога, зло останавливается. Я просто хочу бросить вам вызов, чтобы вы решили в своей жизни останавливать зло. Не будь побежден злом. Зла очень много в этом мире. И когда христиане бездействуют, зло распространяется. И если христиане будут прятаться, зло распространится и придет к нам. Если мы не выйдем на эту борьбу со злом, зло придет к нам. Это закон. Господь Иисус сказал своим ученикам, «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью». Бог дал эту власть для церкви. Но когда церковь занята, я говорю сейчас о молодежи. Когда мы заняты чем? Чем мы заняты больше? Компьютеры, машинки, что там еще, прически. Я о братьях сейчас, не о сестрах. Зло будет приходить к нам. Не будь побежден злом. Знаете, эта тема очень близка мне, потому что я с самого детства встретил зло. Когда я был еще совсем молодым, я и сейчас не стар, но тогда совсем юным, мне было лет 12 или 13. Я жил тогда в городе Баку, на Кавказе. И вечером я возвращался домой, и меня встретили ребята, которые были сильнее меня, старше меня. И они хотели поставить меня на колени, чтобы я стал на колени перед людьми. У нас это считалось так, там на Кавказе. Если ты станешь на колени, ты станешь опущенным. С тобой никто не будет общаться. Тебе никто никогда не протянет руки. Каждый проходящий мимо может плюнуть на тебя. Это опущенный. Он стал на колени. Я очень не хотел стать таким. Я сопротивлялся как мог. Эти ребята сильно избили меня. Очень сильно. И вы знаете, я на колени не стал. Но что-то в моем сердце надорвалось. Что-то надломилось внутри меня. Когда я пришел домой, я зашел в квартиру. Мой отец лежал на кровати. Он уже 2 года не поднимался с постели, он был болен. У него была неизлечимая болезнь, рак. Я не мог ему пожаловаться, я был весь заплаканный и не хотел, чтобы он видел меня. Потому что, если бы я ему сказал, он все равно бы не помог мне. Он все равно не мог бы меня защитить. Он не мог бы защитить меня от зла. Я не понимал, за что, почему люди делают мне зло. Я ничего плохого не сделал им. Я не взял у них ничего. Но эти люди хотели сделать мне зло. И когда я зашел в свою комнату, я плакал и я заклинал себя. Я говорил, я никогда ни перед кем не встану на колени. Никогда я не склоню своих колен. И я буду противостоять злу. Я понял, что этот мир – это зло. И чтобы выжить в этом мире, тебе нужно стать сильным, чтобы бороться со злом. Мой отец умер. Больше я рос на улице. На улице признают силу. Иначе зло раздавит тебя. Вы знаете, я порой смотрю на вас. Вы не видели этого всего. Вы иногда хотите это попробовать. Некоторые хотят казаться крутыми. Я просто искренне говорю вам, благодарите Бога, что вы в верующих семьях. Порой вы не понимаете своих родителей, родители не понимают вас. Порой вы что-то видите, какие-то недостатки, и эти недостатки правдивые. Но говорю вам, благодарите Бога, что вы живете в верующих семьях. Порой вам не хочется идти в церковь, вас толкают сюда, вам неинтересно, вам нудно, и иногда вы правы. Но хочу вам сказать, благодарите Бога, что вы в церкви. Благодарите Бога, что вы не на улице. Эти ребята, которых вы видели, маленькие дети, вот эти 12-13 лет, они живут на улице, они нюхают клей. Вы знаете, какие у них жестокие законы? Они могут унизить человека, того, кто с ними находится. Они убивают друг друга. Благодарите Бога. Я прошу вас, когда вы придете домой сегодня, поблагодарите ваших родителей, что они рассказывали вам об Иисусе, что они водили вас в церковь. Пожалуйста, поблагодарите их за это. Это правильно, это честно. Меня некому было защитить. Меня никто не приводил в церковь. У меня не было пастыря, чтобы пойти. И я не знал Бога, чтобы склонить свои колени и сказать, Господь, защити меня. Господь, помоги мне. И я понял, если я сам себя не защищу, меня никто не защитит. Я начал заниматься спортом, начал заниматься карате. И через несколько лет из слабого подростка такого я превратился уже в юношу, который дрался со всеми подряд, который ходил с ножом в кармане, чтобы защитить себя от зла. Я никогда не мечтал, что я буду разбойником, буду бандитом. Никогда. Я хотел себя защитить. Я рос в такой обстановке, где мне нужно было себя защитить. Когда я учился в 10 классе, я уже стоял на учете в милиции, меня уже очень хорошо знали и хотели посадить в тюрьму. Когда я закончил школу, мать отправила меня в Киев, чтобы учиться. Потому что если бы я не уехал, я мог бы уже сесть в тюрьму. Я приехал в Киев, поступил в институт, но в основном я занимался спортом. Я был в сборной Украины по карате. Я научился хорошо драться. Я мог драться не с одним человеком. И если я бил кого-то, то некоторое время эти люди уже не поднимались. Но спросите меня, победил ли я зло? Смог ли я справиться со злом? Некоторые ребята сейчас, я знаю, увлечены больше там джимом, занятиями, спортом и, там, и тому подобное, чем Словом Божьим или христианскими служениями. И я говорю, что нормально, зарядку надо делать, это хорошо. Но знайте, какими бы вы сильными ни стали, вы не победите зло, вы не сможете с ним справиться. Удивительно, что я надеюсь, что в этой церкви так не будет, но служа молодежи на молодежной конференции, когда я рассказывал о том, что я был в сборной Украины по карате, вы знаете, после конференции ко мне подошел один молодой человек и сказал: «Брат Рустам, покажите мне пару приемов». Я надеюсь, что здесь у вас ко мне никто, разве только сестрам, братьям нет. Какой бы ты сильный ни стал, зло не победишь. Я увидел, что есть люди, которые не сильнее меня, но они справляются со злом лучше. Ну что я один? Ну, смогу подраться с одним человеком, с двумя, ну, с четвермя такими. Ну, если хлюпики, то, может, шесть. Ну, а если их будет 12, 15, что я сделаю? Я понял, что... А есть другие, которые не такие сильные, но у них есть доллары. Они могут собрать людей намного больше и противостоять злу. И я понял, чтобы противостоять злу, недостаточно быть просто сильным, уметь хорошо драться. Надо еще иметь деньги. Правда? И денег заработать тогда было невозможно, а мне надо было много денег, потому что зла я видел очень много. Как раз начало 90-х годов в Украине, да и вообще в бывшем Советском Союзе, начиналось такое движение «Рэкет». Я как раз был в начале и в основании этого движения. Когда молодые люди, бывшие спортсмены или заключенные из тюрем, организовывались в группы и находили людей, у которых было много денег, и с помощью силы и оружия отнимали эти деньги. И вы знаете, я когда-то мечтал о $1000. Ну вот, когда был еще тогда. И думаю... Вот если бы у меня было $1000, я бы стал спокойный. Я бы не переживал. Вы уже не мечтаете о такой сумме. Вы поняли, что $1000 счастливыми нас не сделает. И когда у меня появилось первое $1000, я был спокоен. Ну, некоторое время. Потом я увидел, чтобы бороться со злом, $1000 недостаточно. Я мечтал о $10000. И у меня было $10000. Но я увидел, что чтобы бороться со злом, их тоже недостаточно. Я мечтал о $100000, и я скажу, у меня было больше денег. Наличными деньгами, как кто-то из братьев говорил, я говорю, когда доллар еще был долларом. Когда люди работали в месяц за $10 зарплаты, у меня было $100000 наличными деньгами. Но это не дало мне победы над злом. Я не стал увереннее в себе. Я всегда думал, если у меня будут деньги, я буду уверен в себе. Неправда. Хотя я всем из вас желаю быть богаче, чем вы есть сегодня. Но деньги, я знаю, некоторые гонятся за деньгами. И это не только в Америке. Я прошу вас, умоляю, молодежь, не гонитесь за деньгами. Это не сделает вас увереннее в себе. Наоборот, принесет еще больше проблем в жизнь. Потому что найдутся те люди, которые захотят, чтобы ты с ними тоже поделился. Или это будут власти, или кто-то еще. Что делает нас увереннее в себе и что может дать нам победу над злом? Некоторые думают, что если они сядут на дорогую машину, то на дороге у нас в Украине наглее всего ведут себя, знаете, кто на дорогах, у кого круче машина. Они самые крутые. Но это не дает тебе победы, потому что тебе подрежет какой-то запорожец, и ты разобьешься. И такое бывает. Но я мечтал о машинах, и у меня было много разных машин. Я тратил десятки тысяч долларов на машины, такие как Mercedes, BMW, спортивные, Jaguar и тому подобное. Я вам скажу, вы со мной должны согласиться, потому что вы знаете, что такое хорошая машина. Вот ты садишься в хорошую машину, и ты имеешь удовлетворение, правда? Новое, brand new. Или хотя бы 1-2 года. Ты сел на нее, как классно. Поехал, едешь, как классно. Приезжаешь на парковку возле церкви, смотришь, брат твой подъезжает на лучший. И вся твоя радость и уверенность в себе пропадает. А який в нього мотор? О, а які тормоза? А що там ще є? І все. І отак садишся на нову хорошу машину. Крутой, пока тебя кто-то круче не обгонит. Я желаю вам, чтобы вы ездили еще на лучших машинах, чем вы ездите сегодня. Ну, скажите спасибо за такое пожелание. Благослови вас Господь. Но на какой бы машине ты ни ездил, это не даст тебе уверенности в себе. Что может дать нам победу над злом? Что может дать нам силу противостоять злу? Вы знаете, одному не справиться, даже если у тебя есть деньги. Значит, надо иметь людей вокруг себя. Я был руководителем преступной группы. Люди, которые были, было у нас оружие, занимались контрабандой, вымогательством, рэкетом, знали нас не только в Украине, но и за пределами Украины. Я представлял интересы одной кавказской семьи на Украине, которая известна была и в Восточной Европе, и в бывшем Советском Союзе. Было много людей. Мы могли выступать, мы могли противостоять чему-то. У нас было оружие. Но спросите меня, победили ли мы зло? Смогли ли справиться со злом? Или спросите, стало ли его хоть на немножко меньше? Нет. К сожалению, нет. Наоборот, чем больше я старался противостоять ему. И всякие способы мирские придумывать для этого. Вы знаете, сегодня пытаются победить зло, ну, армиями, там приходят, наказывают, там еще что-то. Но побеждают ли они зло? Да, армией, силой можно сдержать зло, она тоже нужна, но победить его невозможно. Иначе оно бы уже давно было побеждено. Тогда я подумал, что, может быть, надо просто развлекаться. Жить в свое удовольствие, получать удовольствие от жизни и просто плыть по течению. Я знаю, что многим из вас приходили такие мысли. Я знаю, что вы уже сталкивались со злом. Я знаю, что вы уже сталкивались с несправедливостью. И вам приходили мысли, а что мне больше всех надо? Поплыву по течению, пойду так, как все идут, буду делать так, как все делают. Умоляю тебя, не делай этого. Не делай этого. Я начал развлекаться. Развлекаться, как я мог. Ночные клубы, рестораны, все, что хочешь. Дорогую одежду, самую дорогую. Там рубашки по $300, носки там по $20. Но сумасшедший, безумный человек. Но эти цепи, эти часы там самые дорогие, кольца эти, бриллианты. Но ничего не давало мне уверенности в себе. Это просто, когда ты обвешиваешься этими фиговыми листочками и пытаешься скрыть свою наготу, то, что внутри тебя, то, что болит. Но ты не побеждаешь зло. Ты думаешь, что его нет. Ты пытаешься его не замечать. Будем есть, пить, ибо завтра умрем. Пир во время чумы. Но пока ты веселишься, пока ты что-то делаешь, тебе кажется, что ты не видишь этого зла. Но ты потом приходишь на утро, ты трезвеешь, и ты сталкиваешься снова с клятвой, обманом, прелюбодейством, убийством, воровством, кровопролитием. Снова оно вокруг тебя, и снова оно в твоей жизни. Тогда в моей жизни, знаете, когда я увидел, что все бессмысленно, в моей жизни появились наркотики. Когда я первый раз их попробовал, мне показалось, что это место, где я смогу спрятаться от самого себя и от зла, которое вокруг меня. Где я смогу успокоиться. Вы видели, к чему приводят наркотики? Вы видели этого молодого человека? Я не знаю, жив ли он сегодня, но он уже на грани. Ему оставалось жить тогда очень немного. Через некоторое время, когда я открыл глаза, после того, как начал употреблять наркотики, хочу вам сказать, я никогда не мечтал быть наркоманом. Я всегда знал, что наркотики плохо. Но я думал, что я умнее других. Я воспитывался с блатными, с ворами в законе. Многие из них кололись по много лет. Они кололись в ноги, в язвы. Вот то, что вы видели. Я смотрел на них и думал, Боже мой, зачем это делать? Это убийство самого себя. Они что, не мужчины? Они что, не могут бросить? Я просто попробовал для кайфа. Просто так. Я прошу вас, умоляю вас. Когда вам будут предлагать это и говорить, просто попробуй один раз, просто попробуй для кайфа. Угу. Давай сюда. Нам в Украине нужны телефоны на реабилитационном центре. Кто-то еще хочет пожертвовать телефон? Никогда не пробуй наркотик. Никогда. Знаете, что говорят наркоманы, что говорят врачи? Наркотик умеет ждать. После первого раза никто никогда не становится наркоманом. Ты попробовал его один раз. Один раз. И потом не употребляешь. Но он остался у тебя в голове, остался у тебя в мозгах. И придет время, месяц, два, ты вспомнишь, у тебя будут какие-то трудности, какие-то переживания. Давай еще один раз. Ты попробуешь еще один раз. Я никогда не хотел быть наркоманом. Но я хочу вам сказать, я попробовал один раз, а потом через несколько лет я открыл глаза, и я увидел, я внутривенный наркоман. Избавиться невозможно. Это как сеть, это дьявольское оружие, которым он забирает молодые души, да и старшие тоже. И если кто-то из вас уже пробовал, покурил, может быть, затянулся, я прошу вас, покайтесь, отрекитесь от этого и просите Бога, чтобы Он защитил вас. Не думайте, что вас что-то спасет, то, что за вас молилась церковь, то, что за вас папа молится, мама молится. Послушай, дорогая душа, не заигрывай с сатаной, не заигрывай с дьяволом. Ты будешь играть с ним, и знай, он выиграет. Кто не пытался с ним играть, все проигрывали, потому что он лучший игрок. Он уже много тысяч лет обманывает людей. И тебя, дурачка, обманет, если не будешь слушать Бога. Обманет. Не употребляйте это, не играйте с этим, не заигрывайте. Вы знаете, когда я стал зависим от наркотика, я думал, что я смогу спрятаться от зла, но я увидел, что зло, оно просто переполнять начало меня. Я хотел избавиться, я стал рабом наркотика, я засыпал с мыслью о наркотике, просыпался с мыслью о наркотике. И когда я хотел освободиться, я поехал к ведущему наркологу Украины. Я не мог ему сказать, что я наркоман, потому что меня знали в городе. Я ему сказал, я заплачу тебе любые деньги, давай брату моему помоги. Мой брат начал употреблять наркотики. Ну, я имел в виду себя, думаю, даст мне лекарство, я его употреблю, и все будет классно. Но он меня спросил, какую дозу я употребляю. Ну, мой брат. Я ему сказал. Спросил, какие наркотики. Я сказал, кокаин и героин. Он спросил, как долго. Я сказал, как долго. Знаете, что он мне сказал? Медицина твоему брату не поможет. Я не возьму у тебя никаких денег, потому что у нас нет возможности помочь твоему брату. Конечно, если бы это я сказал ему, что это я, он бы попробовал что-то сделать, он бы попробовал мне помочь. Не сказал бы правды. Но там я услышал правду. Мне никогда не избавиться, ведущий нарколог Украины. Кстати, я встречался с ведущим наркологом Украины после покаяния. Аллилуйя. Итак, я вышел от этого нарколога. Меня ждала машина «Ягуар». Я был весь в дорогой одежде, я был весь такой крутой. Мне было всего лишь 25 лет, но я был приговорен. И я решил для себя, ну, думаю, ладно, буду жить, как живу. Деньги у меня есть, буду жить с наркотиком. Согласился с мыслью о том, что буду так жить. Иногда нам кажется, что когда мы делаем зло, даже если мы оправдываем себя тем, что мы живем среди зла, нам нужно бороться со злом, нам кажется, что это будет все время. Я вот вам сейчас скажу, у вас так иногда бывает, сделали какую-то шкоду. Бывает, здесь есть такие, которые делают шкоды вообще. Come on. Какие святые люди. Вот это да. Ой-ой-ой, куда я попал? Сама святость. Мы сделаем какую-то шкоду. И все проходит так, да? Ждем, что нас сейчас вот что-то, гром ударит. Еще что-то. Нету грома. И Бог с этим соглашается, все нормально. Раз, еще одну шкоду. Ты смотришь, ну, никто не... Почему Бог сказал наказывать детей? Родителям повелел. За преступление. Потому что не скоро совершается суд над худыми делами. И от этого сердце сынов человеческих не страшится делать злое. И Бог говорит, бери лозыну и наказывай своего ребенка, чтобы он знал, что если он делает шкоду, у него обязательно тут что-то должно пристать. Меня не наказывали, очень плохо. Ну как, некому было. Сегодня кто попадает к нам на реабилитацию, я их иногда всыплю. Даже таким крутелоком иногда как дам. Ну ремнем, если не слушается. Кого забирать на реабилитацию? В Украину. Послушайте, даже если делаешь шкоду, у тебя сейчас ничего не происходит и гром не поражает тебя, знаешь, что Библия говорит? Что всякое неправедное действие в нашей жизни – это посев. Ты сеешь семя. Ты сеешь семя. Сразу оно не вырастает, правда? Почему не скоро совершается суд над худыми делами? Потому что семя сразу не прорастает. Ты сеешь семечко, сеешь семечко, сеешь семечко. Ой, классно. Родители говорят, ничего не происходит. Пастор говорит, у меня все классно. А потом вдруг в один миг Библия говорит, ты посеешь ветер, а пожнешь бурю. В твою жизнь приходит ураган. И начинает крутить тобой, и начинает вертеть, начинает срывать тебя с места, и начинает кидать тебя из стороны в сторону, начинает бить тебя, и ты не понимаешь, откуда это. Ты начинаешь кричать, что такое, в чем дело.